Глава вторая. Дмитрий, муж Вероники Егоровой, никогда не называл мать жены иначе, чем Юлия Михайловна. Иногда она, но все понимали, о ком идет речь. — А ты рассказала про нее? — спросил он, подтаскивая сумки с продуктами к багажнику старенькой девятки. — Сказала. Вздохнула Вероника и положила пакет на заднее сиденье. — И что, Маша? — Митенька. Она так обрадовалась приглашению, что, кажется, даже не слушала меня особенно. Нет, слушала, конечно, только всерьез не восприняла. Подумаешь, ну, живет еще в доме больная старуха. Дом-то большой, места хватит на всех. Вероника услышала от Маши, что ей с Костей негде отдыхать 2 недели назад, и теперь предложила поехать к ним на дачу в Игошино. Во-первых, ей искренне хотелось помочь приятельнице, к тому же она знала, что Машка — человек необременительный, легкий, и жить с ней — одно удовольствие. Во-вторых, имелась у Вероники другая веская причина. Может быть, Юля хотя бы при Маше будет вести себя прилично. С отчаянием думала она, все-таки посторонний человек, с ребенком. А Димка станет с Костей играть, и, даст бог, мальчику будет не до бабушки. Митя погрузил сумки в багажник, сверху положил связку зеленых бананов и поднял голову. Из окна третьего этажа на него смотрели две приплюснутые мордочки Димкина и Иришкина. «Тварь!» — мелькнула у него в голове при взгляде на детей. «Мерзкая, уродливая тварь! Уже сидит в доме, как паук! Ждет, когда я привезу Веронику и детей!» А вслух сказал: «Когда Маша с сыном приедут?» «Завтра ближе к вечеру», — отозвалась Вероника, запихивая пакеты между сиденьями. «И очень хорошо, что не раньше. Успеем все разобрать, в доме прибраться». «Подготовиться», — хотела добавить она, но не добавила. «Подготовиться к тому, что ожидало их в Игошинском доме, было нельзя. И уж тем более нельзя было подготовить к этому Машу с ее сыном-подростком. Впрочем, за мальчика Вероника волновалась меньше всего. Костю она хорошо помнила по его предыдущему визиту. Веселый, жизнерадостный мальчишка, которому и дела-то не будет до того, кто там еще живет в одном доме с ним. Вот Димка, и она вслед за мужем озабоченно подняла глаза к окну, откуда таращилась теперь только мальчишеская физиономия. — Иришка уже спускается, наверное, — раздался голос мужа. — Пойду за Димкой. — Свет не забудь выключить, — напомнила Вероника, хотя знала, что на мужа можно положиться больше, чем на саму себя. Все проверит и закроет на 10 замков. Оставшись одна около машины, она в пятый раз пересчитала пакеты, хотя еще в прошлый раз забыла, сколько их должно быть. Мытые яблоки лежали на виду. Ехать до Игошина предстояло 3 часа. Дети, как всегда, проголодаются. Вероника Егорова вспомнила яблоневый сад около их деревенского дома. Небольшой, но со старыми раскидистыми деревьями. Представила мать, ковыляющую по саду. И ее пробрал озноб, как от холода. Веронику с детства воспитывала бабушка. Мать появлялась редко, забегала на полчаса, съедала поставленную хмурой бабушкой на стол тарелку супа и исчезала, бросив перед уходом что-нибудь обидное. Например, что-то Верка на блоху стала похожа. Вероника никогда не видела блох, но знала, что они маленькие и противные. Маленькой и противной быть не хотелось. — Ты ее не слушай, — успокаивала бабушка, видя, как насупилась девочка после ухода матери. Болтает, что на язык попадет. Вот всегда такая была. Не бери на сердце. Бабушка часто повторяла: «Не бери на сердце», и почти всегда это относилось к матери Вероники. Юлия Михайловна вела свободную жизнь, считала, что главное — собственное счастье, а хрупкая болезненная девочка мешала обретению этого счастья. Ее нужно было водить в садик, одевать, умывать. Нет, Юля Ледянина не хотела ничем таким этим заниматься. Ну, конечно, деньги она подкидывала, но воспитывать — увольте. А вот потому-то Вероника с бабушкой жили в своей квартире, а мать неизвестно где. Иногда она даже оказывалась в другом городе, и тогда Вероника не видела ее по нескольку месяцев. Когда она училась в 6-м классе, мать исчезла на целый год искать счастья в Сочи. Потом однажды приехала поздно вечером, голодная, тощая, как бродячая кошка, с лихорадочным блеском в глазах. Вероника должна была спать, но проснулась от голосов, подкралась к двери и смотрела на женщину, которая сидела к ней спиной. Темные ее волосы велись, спускаясь до лопаток. Вероника очень радовалась, что у нее самой волосы светлые, заплетенные в косички, совсем не похожие на Юлины. — Что ж ты делаешь, да? Бесстыжая твоя душа! — сурово проговорила бабушка из угла. — Родную дочь год не видела. — И еще столько б не видеть! — хрипловато хохотнув, ответила Юля. — Да ладно, мать, ну шучу я. Я ж знаю, что с тобой ей лучше, чем со мной. Я перекати поле, трын-трава. Сегодня здесь, завтра там. В общем, свободная птица. Бабушка помолчала, а потом произнесла такое слово, что Вероника за дверью сжалась в комочек от ужаса и изумления. Как ее добрая, вежливая бабушка могла подобное сказать? Это слово иногда выкрикивал дворник Семен, напившись и гоняя по двору свою жену. Иногда так ругались взрослые дворовые мальчишки, и Вероника знала, что повторять его нельзя, потому что матерное. — Как ты меня назвала? — изумилась Юля, поднимаясь с места. — Как? Б. Ты самая настоящая. А не свободная птица, — повторила бабушка. Уходи! Уходи отсюда, пока ребенка не разбудила. Иди, иди, ищи нового мужа. Без тебя обойдемся. После того случая Юля долго не появлялась. Вероника радовалась. Никаких теплых чувств к женщине, требовавшей называть себя только Юля, и ни в коем случае не мама, она не испытывала. Мать была слеплена из другого теста, высокая, крепкая в кости, темноволосая и темноглазая, с широким, точно негритянским носом и нагловатыми, широко расставленными глазами. Губы у нее были пухлые, сочные, и Вероника знала: мать гордится, что никогда не пользовалась помадой. Нужды не было. А Вероника с бабушкой были маленькие, беленькие, с тонкими ручками-ножками, но чисто одуванчик. Умилялись на Веронику соседки. Она смотрела доверчиво голубыми глазами, не понимая, хорошо это или плохо быть похожей на одуванчик. Наверное, плохо. Дунул и остался одуванчик голышом, а голышом стыдно. Такой же маленькой и тоненькой она оставалась и в 17 лет, когда остальные девчонки из их класса неожиданно вытянулись, повзрослели, приобрели положенные выпуклости, которыми очень гордились. Веронике гордиться было нечем, потому она тайком от бабушки подкладывала в бюстгальтер две собственноручно сшитые подкладочки, увеличивавшие ее грудь до приличных размеров. Как-то раз уже в институте, подкладка выпала, и Вероника осталась с одной грудью. Бабушка, узнав об этом, хохотала до колик. И самой Веронике тоже стало смешно. Надо же, какими глупостями занимается. Подкладки она выкинула в тот же вечер, решив, что будет гордиться своим сходством с бабушкой. У той тоже грудь была небольшая. Так они и жили. В мелких женских заботах, в небольших житейских радостях. В институте у Вероники появились первые мальчики-ухажеры, и по вечерам она до поздней ночи пересказывала бабушке, кто что сказал, какими словами она ответила и советовалась, что ей делать дальше. Обеим эта полуношная болтовня доставляла огромное удовольствие, и Веронике казалось, что так будет долго-долго. Запах герани на окне, накрытый платком ночничок на полу и приглушенный бабушкин голос, нежный, любящий.